Дмитрий Торопов. Приключения черного хрякера и его команды. Книга вторая. Морские канарейки. Часть вторая. Амазонки. Пролог второй. Неделя для Рады сказочницы пролетела незаметно. Она с раннего утра до вечера возилась с детьми бобра Жмыха. А было у него их аж семеро. 10-летний Артемка и 8-летний Санька помогали отцу на мельнице. А двое 2-летних близняшек по имени Трамка и Травинка и тройня 4-летних проказниц Дашка, Машка и Глашка легли на ее плечи. Малолетних девчонок Рада взялась обучать вышиванию и вязке. А Травке с Травинкой пела песни и, посадив их в тележку, в которой перевозили навоз, гуляла с ними возле речки Лесная. А после обеда и ужина, уложив детей спать, рассказывала им сказки про дикого человека, что в козленка превратился и капусту у бабки съел, и про спор между солнышком и луной, кто из них красивше, и про дикого ежа, что в лес за медом пошел. А когда ее подопечные засыпали, она кряхтя выходила из хаты и до полуночи сидела на бревнышке с 5 работниками, русаками-зайцами и с хозяевами. Болтала с ними о том, о сём, и истории про кота Петра I рассказывала, и о его внебрачном сыне Филине Михайло Ломоносове, как он кончик клюва в детстве сломал и его ампутировали. Но Михайло так хотел учиться, что пошел с рыбным обозом в Санкт-Петербург и, отучившись, стал знаменитым ученым. Короче говоря, Рада-сказочница пришлась ко двору Жмыха и его жене Варваре. Да и в травках, как выяснилось, она разбиралась, так что жонка Жмыха нарадоваться на нее не могла. Вот только работники на нее ворчали, и то в первые 2 ночи. Потому что Рада так храпела и так протяжно пускала ветры, что русаки долго не могли уснуть, а от запаха у них начинался кашель и слезились глаза. Так что по просьбе зайцев Жмых переселил сказочницу в баню, чему и она сама была очень рада. И, помолясь перед сном, она счастливо засыпала с полным животом еды. И вот, наконец, наступило долгожданное воскресенье для бобра Жмыха. После дневных забот ближе к вечеру он запряг дикую лошадку в телегу и зашел в хату, где Рада возилась с Трамкой и Травинкой, добродушно пробасил: «Ну что, бабка, давай собирайся в кабачок к Вишенку. На днях кум заезжал, говорил, что все село о тебе и о твоей сказке только и судачило. Так что, я думаю, сегодня полный кабак народу будет». Тут же в кухонном проеме показалась Варвара и затараторила, как дикая сорока: «Отец, я вот гостинцы к детям кума собрала, а еще привет мой не забудь передать жене его и поклон». «Ладно», — махнул рукой Мельник, — «передам». «А ты чего, бабка, сидишь? Говорю ж, собирайся». «Да я прихворала чуток, господин мой», — зашамкала Рада. «Я лучше дома с детьми останусь, а в следующее воскресенье обязательно съезжу». «И вправду», — подхватила Варвара, — «пусть бабушка Рада остается». «Да, да», — заблеяла Каала. «А то делал мне проворот, да и детишки чего-то сегодня раскапризничались». Жмых хохотнул и также добродушно продолжил: «Ты, бабка, не ели. Говорю ж тебе, что сегодня все село соберется тебя послушать. А заодно, глядишь, и денежку заработаешь на постройку церкви». Видимо, этот аргумент про денежку сыграл свою решающую роль, и Рада-сказочница, кряхтя, пошла на двор. В кабачке селедкой вправду было не протолкнуться. Если и не все село собралось, то половину точно. Жмыха с кумом, у которого они остановились, и Раду, народ встретил одобрительным гулом. Тут же за счет заведения перед сказочницей поставили кувшин молока и манник, обмазанный клубничным вареньем. Жмых и кум сразу же заказали вино и, перешучиваясь с соседями, моментом выпили по стаканчику. «Ну чего, бабка, молчишь, как будто воды в рот набрала?» – пробасил Мельник и улыбнулся. «Да, да!» – тут же подхватили все. «И какую на этот раз вы хотите услышать сказку про Шам-Колорадо?» «Про северных пиратов!» – послышалось со всех сторон. «Давай еще что-нибудь про черного хрякера!» – закричал рыбак Ёж. «Да, да!» – подхватил народ. «И про его команду!» – завизжала молоденькая Вичка, дочь Бондаря. А ее подружки Анька, Ольга, Настя и Ксюха Куниц закивали головами в знак согласия. «Да не знаю я больше ничего про этого капитана!» – жалобно заблеяла она. «Я тебе еще раз говорю, бабка, ты не ели!» – пробасил Жмых, разливая очередную порцию вина. «Я всю неделю терпел, и до тебя не докапывался, а ждал воскресенья, чтоб с честным народом и ни одному какие-нибудь еще приключения о черном хрякере услышать». «И мы все ждали!» – снова послышались крики со всех сторон. «А я так вообще еще ни одной не слышал!» – крикнул кто-то. Белый кроль Вишен поправил на себе кожаную тужурку из черной дикой кошки и гаркнул во все горло. «Потише, потише, многоуважаемый!» Тут же крики немного приутихли, поскольку все знали кабачика Вишенка. Он чуть что мог и дубинкой огреть, которая стояла у него под стойкой. Да и в драке был не последний, поэтому он и не держал вышибал. Белый кроль подошел к столу, где сидела Рада-сказочница, и положил перед ней серебряную монетку. «Слышишь, что народ просит?» «Да, милостивейший государь!» Сказочница уставилась на серебряный профиль орла Павла I. «Ну так рассказывай!» Улыбнулся кабачик и пододвинул монетку к Раде. Та быстро схватила ее сморщенной рукой, и она тут же исчезла в складках рясы. А Вишен повернулся к битком набитому залу и громогласно сказал: «Ну что ж, многоуважаемые посетители, вам за мой счет сказка, а с меня за ваш счет еда и спиртное». Все тут же разразились одобрительным гулом. А подавальщики, полевые мыши, как морские блохи, тут же засновали между столов, принимая и разнося заказы. Старая коала Рада-сказочница тем временем, перекрестясь себе под нос, пробубнила обережную молитву и, когда зал приутих, начала рассказ о черном хряке и его команде.